Крестьянские дети поужинали, помогли Ирине с посудой и теперь собираются спать, бодро отрапортовала девица. Они такие хорошие, и нам в помощь теперь столько рук, не все время же им учиться. Олеся только качнула головой. В рамках своего времени Агнета, конечно, права, хотя правозащитники из прежнего мира такой подход бы осудили. Детство должно оставаться детством, все дела, но никто еще не переломился, убрав посуду или помыв пол. Надо только ввести систему дежурных, и, разумеется, у ребят должно оставаться время на игры. «Можешь идти», — разрешила девушка. Служанка заморгала. «Что-то еще?» «Да, госпожа, вы разве не слышали коней? Там несколько повозок». Приехал его сиятельство граф. Глава 16. «А чем лучше молчать?» Олеся чуть не застонала. Прибытие Лайона она очень ждала, однако его возвращение сулило новую порцию забот, а ей просто хотелось стечь по стене и остаться на полу безвольным ковриком. Тело бывшей баронессы хоть и укрепилось немного, все же, оно слишком плохо было приспособлено к постоянной беготне и делам, да и свои модные платья чаще всего хотелось просто сжечь. Девушка больше не надевала крестьянские наряды, строго приучая себя к тому, что она госпожа, и выглядеть должна так, чтобы никто в этом не усомнился. Однако неудобная одежда порой действовала ей на нервы. «Передай, что я сейчас спущусь». Олеся потерла холодными пальцами виски и, сделав глубокий вдох, досчитала до 10. Рано или поздно буря, связанная с переездом и обустройством на новом месте, уляжется, после чего потянутся ленивые однообразные дни. Надо только взять себя в руки и дотянуть до тех самых беззаботных времен. Подтянув повыше платье и пригладив волосы, девушка спустилась вниз. Там уже суетилась Ирена, размещая привезенные продукты. Что-то следовало поставить в кладовой, а что-то отнести в подвал. Мимо пронеслась Агнета с ворохом ткани и каким-то ларцом. Олеся лишь успела отметить, что брат прислушался к ее просьбе и купил ткань довольно нейтральных цветов. Рглор перетаскивал в школу какие-то таблички. Крестьянские дети, открыв окна, смотрели во все глаза. Все же, местные ребятишки не слишком избалованы впечатлениями. Откуда-то из-за повозки вынырнул Лайон с ворохом небольших тюков. «Держи». «Правда, этого не было в списке, но не мог же я оставить тебя без всяких милых вещей. Ваза для умывания в виде кошки. Та самая, ты наверняка ее помнишь». Парень широко улыбнулся. «И письменный прибор твоего отца. Он очень хороший, должен принадлежать тебе. Ты решил перевести сюда весь городской дом?» За несколько секунд Олеся оказалась загружена свертками до самого лица. Пришлось двигаться очень осторожно, чтобы ничего не уронить. Только половину. Лайон обхватил деревянный ящик. «Я специально попросил старых слуг собрать то, что тебе нравилось больше всего». Девушка даже не нашлась, что ответить. Наверное, более впечатлительную особу подобная забота растрогала бы до слез. «С твоей стороны это так мило. Пустяки». Однако видно было, парень доволен. «Просто я подумал, что в окружении любимых вещей тебе будет легче пережить ну то, что произошло. Да я, как бы», начала Олеся, но прежде чем она успела договорить, ваза в виде кошки выскользнула из свертка и, стукнувшись об пол, распалась на несколько крупных осколков. Лайон прикусил язык, лицо его стало очень виноватым. «Прости, я не должен был тебе напоминать, все в порядке». Глядя на отколовшуюся кошачью голову, Олеся невольно подумала, что симпатичную вазу ей жаль, а вот распавшийся брак – нисколько. Разгрузка заняла часа два. Пришлось привлечь даже крестьянских детей, которые были совершенно не против принять участие в столь увлекательном деле. Деревянные коробки, тюки, вещи расставлялись по всем углам. Агнета с Иреной буквально сбивались с ног. А ведь все это богатство еще нужно будет разобрать. Пожалуй, есть смысл нанять еще несколько слуг. Хотя, отправляясь в деревню, Олеся вовсе не планировала жить тут на широкую ногу. Но должен же кто-то готовить на ораву детей, шить, стирать. К тому же, пусть здесь такое и не принято, служанкам нужно давать выходные, хоть иногда. И девушка могла бы все это предусмотреть, имея она чуть больше опыта. Увы, приходилось учиться на ходу. К счастью, любой бедлам имеет свойство подходить к концу. Последняя коробка была почтительно размещена в углу, лишние свечи погашены. Дети вернулись по спальням, Рглор распряг лошадей, Лайон удобно устроился в кресле перед камином, и Олеся, немного подумав, решила составить ему компанию. «Судя по количеству вещей, ты решил переехать ко мне», – пошутила девушка, разглаживая пальцами декоративную подушечку. Молодой граф фыркнул. Был бы только рад, но, увы, мне придется очень часто отлучаться по своим делам. Какими же делами обычно заняты аристократы? Алес подпустила в голос легкую насмешку, но ей и правда было интересно. Да и знания о мире надо расширять со всех сторон. Все как у всех. Лайон отпила из кружки травяной чай. Скучные бумаги, управление столичным поместьем, покровительство некоторым купцам. И, он виновато потупился, время от времени я должен появляться в свете. К тому же, титул обязывает принимать участие в королевских заседаниях и судах. Как видишь, я занимаюсь ровно тем же, чем занимался дядюшка. Хотя он, наверное, не посвящал тебя в свои дела. Алисия немного помолчала. Ответа она, по понятным причинам, знать не могла. Как не могла и признаться в этом. Не посвящал. Девушка тяжело вздохнула. И тут ей в голову пришла удачная мысль. Видишь ли, отец все время думал, что я еще слишком мала. Поэтому старательно отгораживал меня от мира. Конечно, им двигала любовь. Но из-за его заботы, я совершенно не разбираюсь во многих вещах, и столько всего не знаю. Лайон понимающе кивнул. Да, я уже слышал, что дядюшка был человеком старых взглядов. А раньше женщинам и не полагалось многого знать. Достаточно украшать собой общество или гостиную. Можно подумать, сейчас не так? Нет, ты не понимаешь. В прежние годы, это было возведено в абсолют. Наивность и глупость, вот главный секрет их очарования. Знаешь, кто это сказал? Алес прикусила губу, мой отец, парень запрокинул голову и рассмеялся, но заметив, что сестра нахмурилась, оборвал смех. Герт Мальц в одном из своих трудов, а так, как он был ближним советником короля, многие восприняли его слова, как руководство для правильного воспитания дочерей, и ведь эта мода продержалась более 150 лет. Девушка только подняла брови. Как мило, бредовые идеи одного высокопоставленного дурака испортили жизнь нескольким поколениям женщин, хотя конкретно ей, это только на руку. Надо запомнить автора, и в случае подозрений, просто ссылаться на его труд, мол, я глупая девица, а что изобрела паровоз, так это просто железкой в большой котел потыкала, а как оно работает, и сама не понимаю. Однако далеко уйти в свои мысли, ей помешал граф, постучав пальцами по подлокотнику. Лайон уже не так уверенно произнес, скажи, мне всегда очень хотелось знать, каким в действительности человеком был твой отец, ты ведь явно знала его лучше, чем кто-либо. Алисия мысленно чертыхнулась, ей бы самой кто рассказал, и ведь не промолчишь, ну он был очень добрым, разговаривал со мной. В памяти шевельнулась сцена из первых дней в этом мире, а на рубеж детства подарил мимбонскую лампу, которую я так хотела, я не знала более мудрого и великодушного человека. Фразы были настолько общими, что девушка решила срочно сменить тему, пока брат не захотел углубиться в детали. И я очень удивлена, что он ни разу не рассказывал о тебе. Закончила она твердо. Парень помрачнел. Судя по всему, смена темы не очень пришлась ему по душе. Но теплый чай, легкий полумрак и потрескивание огня в камине, все это, будто подталкивало к доверительному разговору. Я тоже не слышал о тебе, пока не получил наследство. Отозвался он неохотно. Честно говоря, я ничего не знал о его семье. Старый граф общался со мной исключительно через управляющего, и лишь пару писем написал своей рукой. Его можно понять. После того оскорбления, что нанес мой отец, Лайон снова помолчал, подбирая слова. Алес его не торопила. Иногда лучше немного подождать. Это произошло очень давно. Наверное, теперь уже можно об этом говорить. Вряд ли ты знала, но твой отец в молодости был очень влюблен в мою мать. Как старший сын и наследник, он без труда добился помолвки. Но моя матушка за пару дней до свадьбы сбежала с его младшим братом. Как понимаешь, моим отцом. В наступившей тишине глухо выстрелила полена. Если она была влюблена в другого, то почему согласилась на брак? Думала, что здравый смысл со временем пересилит чувства. Но в последний момент поняла, что не готова так жить. Парень вздохнул. Родители были очень счастливы друг с другом. Несмотря на то, что от них все отвернулись, а новым домом стала хижина, между ними никогда не было ссор. Отец перебивался мелкими заработками, но их было так мало, что матушка нанялась стирать белье, и в один из дней провалилась под лед. Лайон стиснул кружку, словно желая передать ей свою боль. Отец не смог это пережить и добровольно последовал за ней, напоследок написав покаянное письмо моему дядюшке. Старый граф проявил небывалое великодушие, взяв меня на свое попечение и отдав в ученики к старому управляющему. Правда, увидеться со мной он так ни разу и не захотел. Алисия вдруг почувствовала, как по щеке скатывается слеза. История вроде бы банальна, но столько горечи звучало между слов. «Мне так жаль». Подавшись вперед, она сжала руку брата, и тот слегка сжал ее в ответ. «Кроме титула и денег, старый граф оставил мне еще одну вещь». Его голос теперь звучал совсем глухо. «Письмо, написанное своей рукой. Он просил позаботиться о тебе, если в этом возникнет нужда. Возможно, он подозревал, что мой супруг проявит себя с подобной стороны». Девушка прищурилась. «Почему отец вообще допустил этот брак?» Лайон взглянул на нее с удивлением. «Разве не ты попросила его? По словам старых слуг, ты заперлась в комнате и отказалась от еды, если тебе не позволит выйти замуж по любви». Дядюшка очень сомневался, но, подозреваю, вспомнив о своем разбитом сердце, решил не разрушать твою жизнь. Тем более, до этого момента за тобой вовсе не наблюдалось бунтарства. Он позволил себе легкую улыбку, отвлекаясь от грустных воспоминаний. «Лучше бы обратился к розгам», — буркнул Олес, чувствуя к предшественнице острую неприязнь. «Семейная жизнь у той, конечно, не сложилась, но ведь надо же смотреть, во что вляпываешься. Хотя кто бы объяснил наивной девице, что ее возлюбленный редкий гад. Да и когда в сердце чувства, мозги скромно уползают на задний план». Они просидели перед камином почти до самого утра. Отправляясь с первыми лучами солнца к себе, Олеся чувствовала, что голова у нее буквально кипит от переизбытка информации. Да и времени для сна оставалось всего 2-3 часа. Однако девушка ни о чем не жалела. Слишком уж много интересного удалось почерпнуть, слегка манипулируя темой воспитания и глупости. Так, стоило лишь намекнуть, скромно опустив ресницы, что до брака она даже не подозревала о существовании самого слова «развод», как Лайон тут же заверил ее, что с юными леди о таких вещах и не говорят, а после парочки наводящих вопросов, даже объяснил, почему развод так сильно бьет именно по женской репутации. Как выяснилось, виновата действительно была женщина, причем очень конкретная. Жила она пару столетий назад и являлась супругой правящего в те годы короля. Монарх буквально души не чаял в своей молодой жене, исполнял ее капризы и упорно не замечал слухов, ходивших при дворе. Ну да, зачем коронованной особе обращать внимание на мелких сплетников? Разве можно поверить, что прекрасная королева будет щедро одаривать милостями поклонников, когда у нее такой замечательный муж? Несколько лет величество пребывал в счастливом неведении насчет своих рогов, пока однажды лично не застал королеву с лакеем. Что он почувствовал при этом, исторические хроники не сохранили. Однако казнить изменницу на месте не стал, лакею повезло меньше, его голова еще долго висела на шесте перед замком. Затем король поступил довольно оригинально. Он обратился к верховному священнослужителю, приказав тому расторгнуть нечистый брак. Священнослужитель не повелся, прецедентов-то не было, и посоветовал монарху развестись старым добрым способом, через топор палача. Его величество в тот день явно плохо промыл уши, потому что вместо изменницы на плаху совершенно неожиданно был отправлен церковник. Процедуру пришлось повторить трижды, и четвертый священнослужитель, явно усвоив печальный опыт предшественников, дал желанный развод. Королева отправилась в ссылку, в роскошный замок под столицей. Король женился снова, но несмотря на это, довольно часто навещал и первую жену. Вторая королева шипела и прохаживалась острыми каблучками по репутации соперницы. Именно с ее легкой руки развод стал для женщин несмываемым клеймом. Тогда и была заложена добрая традиция презирать оставленных жен. Причем до такой крайности, что перед несчастными закрывались двери не только приличных домов, но и многих лавок. К слову, развод – привилегия исключительно аристократов. Какому-нибудь купцу или крестьянину развестись нельзя, но даже для высшего сословия повода может быть только три. Женская измена, причем заверенная тремя свидетелями, неспособность жены родить наследника, и внезапно, если кто-то из супругов совершит преступление против короны. Услышав последний пункт, Олеся только хмыкнула. Просто удивительно, что не додумались и тут обвинить женщину. Мол, могла бы и удержать мужа от госизмены. А вот первое заставило ее скрипнуть зубами. Вот значит как. Крис мог гулять налево и направо, но все в рамках закона. Особенно если для похождений он выбирал низкородных девиц или служанок. Это свинство, заявила она, мало заботясь, что приличные леди так не выражаются. Лайон только развел руками. Так исторически сложилось. Но я согласен, для аристократа подобное поведение бесчестно. Однако, далеко не все благородные мужья такие, как барон Кирти. Он, скорее, исключение. Девушка мрачно усмехнулась. Что ж, поверю тебе на слово. Проверить мне все равно уже не удастся. Как понимаю, к разведенной женщине редко выстраивается очередь из женихов. Алес откровенно ехидничала. Замуж она точно не рвалась, особенно в этом мире, где прав у замужней женщины чуть больше, чем у породистой лошади. Но брат воспринял ее слова по-своему. «Будь это в моих силах, я бы обязательно подыскал тебе хорошего мужа». Только вот, он закусил губу. «Из знатных семей никто не согласится, а выдавать тебя за какого-нибудь купца». «А нет, не стоит». Поспешно остановила его девушка. «Мой отец пришел бы в ужас от одной только мысли. Да и, откровенно говоря, я совершенно не горю желанием заводить семью. Разве я могу покинуть это уютное поместье и своих крестьян, так что лучше оставим все, как есть?» Лайон кивнул, смутно подозревая, что столь решительный протест вызван исключительно гордостью. Ведь для любой женщины очень важна ее собственная семья. Это и статус, и уважение, и определенность будущего. Все лучше, чем прозябать в глуши. Он искренне желал сестре счастья, но, увы, едва ли мог что-то изменить. Разговор плавно перетек к мелким бытовым делам. Однако Олеся теперь держалась на стороже, решив избегать тем семьи и брака, а то расслабилась. Забыла, что юридически она никто, и ее судьбой волен распоряжаться брат. И если пожелает, то легко выдаст ее замуж еще раз. Вопрос выгоды или связи. Все же, она не так давно знает Лайона, чтобы безоговорочно ему доверять. И, пожалуй, ни в коем случае не стоит упоминать, что прежний брак не был должным образом скреплен. Вдруг, это достаточный повод, чтобы вовсе его отменить, мол, раз ничего не было, значит не было, а потом оглянуться не успеет, как у нее вновь появится благородный и очень подходящий муж. Пусть развод надежно охраняет ее свободу, а девственность останется скрытой картой в рукаве. Мало ли, какие еще фокусы устроит ей жизнь. Глава 17. Учительница. За несколько дней пути дорожная карета настолько пропиталась пылью, что впору было дышать через платок. Узкое окно ни в какую не хотело открываться, а старые колеса надрывно скрипели, жалуясь на свою нелегкую жизнь. Однако Карин совершенно не замечала неудобств. Каждый раз, покидая монастырь, она чувствовала себя так, будто с ее ног снимают тяжелые кандалы. Хотелось дышать полной грудью, и можно было даже улыбаться, все равно в пыльном сумраке кареты этого никто не увидит. Да, впереди предстояла работа. Интересно, кого собирается обучать бывшая баронесса, если у нее нет детей, слуг, не сама же леди собирается сидеть на ученической лавке? Впрочем, это совершенно не важно. Даже если почтенная дама захочет обучаться сама, никто не вправе ей запретить. Мало ли какие причуды бывают у людей. Правда, ехать пришлось очень далеко и долго. Возница постоянно кашлял и кряхтел в тон поскрипывающей карете. Иногда он принимался клясть погоду, судьбу и лошадей, перемежая свою речь такими словами, которые в приличном обществе не употребляются. Девушка предпочитала их не замечать. Если человеку так нужно, пусть отводит душу. Оживился старик только в одной из деревень, ровно до того момента, пока ему не сообщили, что придется проехать чуть дальше. Вернувшись на свое место, возница продолжил ворчать, а вот Карин ощутила, как в груди поднимается легкое волнение. Судя по всему, конец пути был уже очень близко. Интересно, как бывшая баронесса встретит ее. Обычно на учителей смотрит свысока, как на чуть более дорогих слуг, так что на особо теплый прием девушка и не рассчитывала. Но впечатление произвести нужно, ведь от монастырских учительниц всегда ждут сухую сдержанность, вежливость и полное отсутствие эмоций. Поэтому, когда карета остановилась, Карин согнала с лица улыбку, возвращая то выражение, к которому ее приучали годами, и только потом открыла дверь. Первым бросился в глаза маленький симпатичный домик, всего в два этажа. Вплотную к нему примыкала башня, а на некотором расстоянии кипела стройка. Судя по уже готовым очертаниям, там ставили небольшой крестьянский дом. Заметив подъехавшую карету, от работников отделился молодой парень. Светлые волосы выглядели чуть взъерошенными, да и одет он был не то чтобы по-крестьянски. Его лицо показалось девушке смутно знакомым. «Эй, Сакарин, надеюсь, вы благополучно добрались?» Карин едва не вздрогнула. На какой-то миг ей показалось, что произошла нелепая ошибка. «Лайон, прошу прощения, ваше сиятельство», она поспешно присела в поклоне, выигрывая несколько секунд, чтобы скрыть растерянность. Меньше всего она ожидала увидеть тут старого знакомого, которого успела почти позабыть. «Я крайне благодарен, что вы приняли предложение моей сестры». Лайон смотрел на нее сияющими глазами, но девушка просто не могла ответить на его улыбку. Она чувствовала себя обманутой. «В монастырь тоже писала она, ваше сиятельство», — холодно поинтересовалась Кырин. Несмотря на утомительный путь, девушка чувствовала, что готова сесть в карету и уехать. Она в целом не испытывала доверия к мужчинам, особенно к богатым и знатным, ведь за благородной личиной зачастую скрывается одна пошлость и грязь. Лайон покаянно опустил голову. «Писал я, мне очень хотелось встретиться с вами снова». Глядя, как сверкнули карие глаза, он поспешил пояснить: «Не подумайте ничего дурного. Просто я действительно перед вами в долгу и лучшей благодарностью было бы оставить меня в покое», — отчеканила Кырин. «Достаточно того, что вы, ваше сиятельство, побывали в монастыре, и из-за этой вашей прихоти я могла оказаться в довольно неприятной ситуации. По-вашему, сказать спасибо, это прихоть?» — не удержался парень. «Я просто-просто. Неизвестно, чем закончился бы разговор, если бы со стороны господского дома не раздалось возмущенное: Лайон». Из-за двери показалась миловидная белокурая девушка и решительным шагом направилась к ним. «Ты же обещал присмотреть за крестьянами. Они там уже панорамные окна собрались вырезать. Хороша же будет баня. Ой». Алисия прикусила язык, только сейчас сообразив, что брат разговаривает вовсе не с крестьянкой. Худая девушка в сером явно была здесь новым лицом. «Это Эйса Кырин, учительница из монастыря», — пояснил парень, слегка опасаясь, что учительница сейчас развернется и просто уедет. Слишком уж красноречивым было ее лицо. Алис выдохнула. Почему-то до этого момента Кырин представлялась ей желчной дамой средних лет, с седой гулькой на голове, а тут вполне приятная девушка ее возраста. Типаж английская леди, безупречная осанка, правильные черты лица. Ее бы слегка переодеть и получится самая настоящая аристократка, даже более аристократичная, чем она сама, только вот взгляд очень настороженный. Не ожидала, что попадет в деревню, наверное, потому что учительница выглядела так, будто готова была сбежать. Надо действовать на опережение, чтобы не упустить столь ценный кадр. «Эйса Кырин», — девушка улыбнулась, зная, что улыбка чаще всего располагает людей. «Я так благодарна, что вы откликнулись на мое приглашение». Кырин не успела опомниться, как ее скромный сундучок оказался выгружен из кареты, а саму ее нанимательница утянула в сторону дома, ни на миг не переставая говорить. Алисия решила сразу втянуть учительницу в местный водоворот дел, потому что если дать время постоять и подумать, неизвестно еще, что та решит. Надо успеть показать ей, что не так уж тут и страшно. Поэтому девушка намеренно так забалтывала гостью, что той оставалось только кивать. «Дети живут при школе, а вам мы подготовили комнату в господском доме рядом с моей. Агнета уже навела там порядок, так что обустраивайтесь по своему вкусу. Кстати, Агнета – это моя служанка, и если вам что-то понадобится, смело обращайтесь к ней. Ирена отвечает за кухню и хозяйство. У нее есть сын по имени Глен, очень симпатичный ребенок. Рглор может быть не сдержан на язык, но человек он хороший». Пока Кырин пыталась разобраться в веренице имен, Алес успела довести ее до второго этажа и открыть дверь в одну из комнат. Девушка с некоторым удивлением обнаружила, что там уже стоит ее дорожный сундук. «Я попрошу Агнету, чтобы принесла воду для умывания и что-нибудь поесть. Вам, наверное, хочется отдохнуть с дороги, мне же пока надо ненадолго отлучиться в деревню». Спустя несколько секунд, Кырин с некоторым удивлением обнаружила, что оказалась одна. Она оглядела уютную комнату, в окна которой щедро лился солнечный свет, и почувствовала, что была бы не против остаться, если бы не Лайон. Однако додумать девушка не успела, потому что кто-то постучал в дверь. На пороге переминалась круглолицая девица с кувшином воды. «Госпожа сказала, что вы хотели умыться с дороги. Давайте, я вам помогу». «Ты Агнета?» — сообразила Кырин, пропуская служанку в комнату. «Да, Эйса, я приехала сюда еще из прошлого дома, вместе с госпожой». Прохладная вода приятно освежала пересохшие от дорожной пыли руки. Кырин с удовольствием ополоснула лицо, шею и взяла протянутое девицей полотенце. «И как давно ты служишь своей госпоже?» «Ао», — девица на миг задумалась. «Я служила ей еще в городе, а потом госпожа забрала меня сюда. Я так боялась, что придется остаться в доме господина барона. Разве он такой страшный человек? Будто невзначай поинтересовалась Кырин. Агнета потупилась. Мне нельзя плохо о господах, но да, еще даже хуже. А госпожа сказала, что в обиду меня не даст. Она добрая. Просто ей очень не повезло. И в чем же ей не повезло? Девица мотнула головой, сообразив, что сболтнула лишнее. Простите, Эйса, я не должна. Ну хорошо, не стала настаивать Кырин. А ее брат часто здесь бывает? Вовсе нет, у него в городе свои дела. Его сиятельство тоже добрый человек. Я сперва боялась, что он будет как господин барон, но он совсем не такой. Агнета перекинула полотенце через руку и взяла таз. Кырин проводила ее задумчивым взглядом. Несмотря на заверения служанки, молодой граф Бартон доверия у нее не вызывал. И если бы она знала, что предложение исходит от него, то никогда сюда бы не поехала. Зато его сестра вроде бы очень мила, и легкость ее обращения даже подкупала. Кырин чувствовала, что подобного человека ей еще не доводилось встречать. Может, все же попробовать остаться, а вернуться в монастырь она всегда успеет. Проводив учительницу до комнаты и поручив ее заботам Агнеты, Алес вышла на крыльцо. Ну вот, еще одна деталь в ее разрозненном пазле. Интересно только, какая в итоге получится картинка. Школа уже есть, учительница тоже, баня строится. Организовать бы тут еще какое-нибудь маленькое, но прибыльное производство. В голове назойливо зудела идея чемоданов. А то даже почтенная учительница приехала с ручным сундуком. Ну куда это годится, таскать с собой мини-ларь, где половина веса приходится на дерево. Эх, срочно нужен человек, умеющий выделывать кожу. И кузнец, чтобы склепал углы и замок. Алисия потерла нос, смутно припоминая историю бедного французского мальчика по имени Луи. Кажется, чемоданы изобрел именно он. А еще всякие специальные короба для перевозки шляп. И ведь сделал на этом очень приличное состояние. Шляпы в таких масштабах уже не возит. А вот бренд Louis Vuitton существует уже более 150 лет, точнее существовал, в ее родном мире. Здесь такого еще нет. Правда, в 19 веке вопрос багажа стоял уже довольно остро, ведь как раз появилась железная дорога, а на паровозе не слишком-то удобно корячиться с сундуком. В средние века люди путешествовали мало, вот и не заботились об удобстве. Девушка задумчиво смотрела перед собой, методично копаясь в знаниях по истории. Может, в этом мире и не было Цезаря с Иваном Грозным, зато именно в мелких бытовых деталях прошлых веков крылось то самое золотое дно. Аптекарские огороды, зачем за лекарственными травами ходить в лес, когда их можно выращивать в своем же дворе, объяснить своим крестьянам основы селекции и через несколько лет поставлять на ярмарки качественное зерно. Но это в долгосрочной перспективе. Хороший сорт пшеницы не выведешь за один год, и от почтовых голубей будет толк только ближе к осени. А хотелось хоть что-то получить сразу. Может заказать кузнецу утюг, самый простой, набитый углями. Алес встряхнула головой, возвращаясь в реальность. Пожалуй, больше не стоит так надолго из нее выпадать, а то крестьяне что-то уж слишком активно суетятся под отсутствующим хозяйским взором. Хватит им присмотра и одного графа. А ведь одно готовое изобретение у нее уже есть. Если, конечно, у Евресия получилось сделать шкаф. Надо бы съездить, проверить. Девушка поискала глазами Рглора. Тот был занят на постройке бани, но с кем-то другим она просто не отважилась поехать бы через лес. Рыжебородый спорить не стал, но всю дорогу подтрунивал над Олесией, припоминая первую встречу. Никак снова захворавшую матушку решила навестить? Ну дело, дело, зубоскалил мужчина. Только если на медведя наткнемся, ты уж не выдавай меня, что охотился в господском лесу. Не то хозяйка меня опять покусает. Да ну тебя, отмахнулась девушка. Замечания Рглора ее скорее забавляли, чем трогали. Рыжебородый не унимался. А чего ж ты кабана слезами разжалобить не попыталась? Авось бы внял, а лес хмыкнула. Не успела. Ты напал на него раньше, чем я успела заплакать. Рглор захохотал. Ну долго бы плакать тебе не пришлось. Он вдруг посерьезнел. Эти зверюги вообще не выносят резких звуков. И пугать их тоже бесполезно. Лучше тихо-тихо отойти в сторону и лезть на ближайшее дерево. В длинной юбке, думаешь, он накопался бы внизу, чтобы получше рассмотреть твои ноги? Тут главное сидеть спокойно и не пытаться его отогнать. Сам уйдет, когда выжидать наскучит, а всякими желудями его только больше разозлишь. Алисия серьезно кивнула. Постараюсь запомнить. А ты, значит, раньше охотился на кабанов? Еще спрашиваешь. У каждого мужчины, Наверное, найдется тема, о которой он может говорить бесконечно. Для Арглора такой темой была охота и свежевание дичи. Когда впереди показались крайние дома, девушка уже знала, почему так важно сразу обескровить добычу, и как по внутренностям понять, больной ли был зверь. Вот, взять к примеру печенку. Вынул я как-то раз из нее вот такого червя, увлеченно рассказывал мужчина, но увидев, как позеленела спутница, только махнул рукой. Мясо мы в итоге отдали собакам, а вот шкура вышла хоть куда. Я сапожнику ее потом одному продал. Знаешь, какие тот сделал из нее сапоги, мехом внутрь. Это ж надо было додуматься. Олес насторожилась. Какой необходимый человек, оказывается, был у нее буквально под рукой. Так ты умеешь выделывать кожу, а чем тебе и толкую. Хотя и не слишком люблю это занятие. Больно во немного. Выскребать мять еще ладно, а вот вымачивать приходится в такой дряни. Видела в столице кожевников? Нет, потому и не видела, что их отселяют куда подальше, и над их поселением стоит такой смрад, что даже подходить близко боязно. Девица вроде тебя, без чувств хлопнется еще за версту. Девушка немного скисла, о таких деталях она и не подозревала. Значит, выделка кожи на своей территории отменяется. Тут либо покупать готовую, либо подыскивать менее пахучий материал. Едва Олеся успела смириться с первым разочарованием, как ее постигло второе. Когда девушка увидела шкаф, Евресий слишком буквально воспринял описание и действительно создал нечто, напоминающее одновременно гроб и деревенский туалет. Выглядела эта конструкция, как узкая трапеция, перевернутая вверх ногами. Глубиной она оказалась почти метр, а сверху покрывалась короткими досками, выступавшими почти на ладонь. «Я только полочки приладить не успел», — суетился мужичок. «Оно и к лучшему», — выдохнула Олес. «Полки это сооружение явно бы не спасли». Девушка покусала губы. Что ж, первый блин оказался комом, хотя в конкретном случае мутантом-скворечником. «Попробуем еще раз», — услышав, что работу придется переделать, крестьянин сник, но спорить с госпожой не решился. «Не по чину». Правда, на этот раз объяснения получились более наглядными. Все же на неудачном примере. Глубина должна быть вдвое меньше, а вот здесь наоборот, пошире. Олеся очертила рукой нужные пропорции, и кверху он не должен расширяться. Шкаф – это же по сути объемный прямоугольник. Про параллелепипед она даже заикаться не стала. Вряд ли средневековый мужик такое поймет. Однако все оказалось еще печальнее. Объемный прямоугольник, Евресий моргнул. Вытянутый квадрат, чтобы все углы были прямыми. Олес поискала глазами какую-нибудь табуретку, чтобы объяснить наглядно, и мысленно чертыхнулась, обнаружив искомое. Углы у трехного табурета были закруглены, а сама форма выглядела не сказать, чтобы ровной. Неожиданно, мужичок сам пришел на помощь. Почесав затылок, он произнес: «Углы, как у избы, что ли?» Девушка выдохнула. Хотя углы в избе были тоже далеки от идеала, но это уже что-то. На этот раз Евресий вроде бы понял, что от него требуется. По крайней мере, Олесе очень хотелось в это верить. А ведь казалось, что может быть проще шкафа. Невольно вспомнилось, как кто-то из одноклассников громко возмущался после контрольной. Мол, зачем ему сдалась эта геометрия? Да никому в жизни она еще не пригодилась. Олес хмыкнула. Отправить бы того крикуна сюда и посмотреть, как он будет на пальцах объяснять средневековому крестьянину, что такое квадрат, насколько проще жить в мире, где у большинства имеются хотя бы базовые знания, а тут, геометрию знают, наверное, только какие-нибудь строители-архитекторы, и математику тоже. Затем девушка отправилась в Костоломицу, где потратила часа два, объясняя кузнецу устройство банной печи, той самой, которая с котлом. Олес помнила такую из своего детства, и решила, что ее обязательно нужно воплотить здесь. Тем более полноценных бань тут еще не придумали. Летом мылись в реке или в сарае, а зимой в печи. Места там хватало даже взрослому человеку. Залезть, хорошенько прогреться, обтереться жесткой тканью над тазиком. А потом, в закутке за избой, наспехо полоснуться чуть теплой водой. Когда семья большая, мытье затягивалось почти на сутки. Не слишком экономно с точки зрения ресурсов и времени. Пожалуй, стоит и в деревнях поставить пару общественных бань. Но это потом. Результатов с первого раза Олеся теперь не просто не ждала. Она знала, что печь придется переделывать. К тому же не раз. Но Крист был так уверен в своих силах, что даже готов был заключить с хозяйкой пари. Устройство вроде не хитро. Мужчина хмыкнул. «Я и не такое могу сковать». «Вот как?» Олеся прищурилась. Неудача со шкафом неплохо ее отрезвила, но ведь и кузнеца никто не тянул за язык. «Сделаешь с первого раза, заплачу 5 гранов вместо 2». Мужчина замер. Олесе даже показалось, что она видит воочию, как мотивация в его глазах уверенно пошла вверх, и где-то со средних значений уползла в максимально высокую красную зону. «Сделаю», — выдохнул он решительно. «Только объясните еще раз». Объяснить пришлось еще раза 4. Кузнец даже достал уголек и законспектировал каждое ее слово на стене кузницы рисунками. Выглядело это, как первобытная хроника в доисторической пещере. Но Олесь честно старалась не хихикать. Столь серьезный подход даже подкупал. Если кузнец хорошо покажет себя в деле, то и другие идеи можно будет воплотить его руками. Тот же утюг, но это потом. А вот разговор о селекции девушка решила пока отложить. На это у нее просто не осталось моральных сил. Да и самый конец весны, поля все равно засеяны. Вот и не будем пока старости голову забивать. Хотя от небольшой просьбы Олеся все же не удержалась. Старшая дочь Финела, Фридика, кажется, хорошо шьет. Может, она согласится сшить для госпожи несколько платьев, только не из грубой, а из хорошей дорогой ткани. Не модный, но и не крестьянский фасон. Расчет Олеси был довольно прост. Ехать к столичным модисткам она не хотела, и на то было множество причин. Во-первых, платья нужны были полностью по ее вкусу, без глубокого выреза, но с укороченными рукавами, приталенные. Потому что талия у этого тела настолько тонкая, что грех ее не подчеркнуть. Можно даже соорудить импровизированный корсет, но без фанатизма, чисто для красоты. Но здесь так не ходит, поэтому местные модистки наверняка будут кривиться. А ехать несколько дней, чтобы смотреть на недовольные физиономии, увольте. Еще и посещать примерки, а это как минимум несколько раз. Пусть лучше эти деньги уйдут в деревню. Надо же повышать благосостояние своих крестьян, а заодно наращивать популярность. Хотя после отмены в этом году налога и оплачиваемых работ, уровень симпатии так заметно подрос. Фридика, конечно, в своих силах очень сомневалась. Она, мол, обычная крестьянская девка, разве по ее грубым рукам благородные ткани? Однако Олеся настояла на своем, пообещала подсказывать каждый шаг, слишком строго не судить, да и вообще, разве дочь старосты не хочет подзаработать несколько лишних монет к приданному? Как-никак, замуж выходит осенью. С последним аргументом было сложно поспорить, поэтому девица согласилась и обещала прибыть сразу, как только закончит с прополкой грядок, то есть через 3-4 дня. Олеся кивнула. Да, ей хотелось бы побыстрее, но она хорошо понимала, что крестьянам нужно оставлять время и для своих дел. Урожай сам себя не вырастет, а покупать припасы на ярмарках, тут никаких денег не хватит. Возвращаясь домой, девушка только угукала на насмешливые замечания Арглора. У нее просто не осталось сил говорить. Голова гудела, словно растревоженный улей. День получился вроде бы насыщенным, но в то же время не было сделано еще ничего. Сплошная раздача инструкций. С чего же она тогда так устала? Хотя ответ был. Прежняя владелица тела ведь не привыкла к таким физическим, моральным и эмоциональным нагрузкам. Поэтому еще какое-то время будет тяжело. Правда, физически все уже не так плохо. Ноги и спина больше не болят, а значит, ежедневная зарядка и постоянная беготня идут на пользу. Родной холм порадовал баней, построенной уже на 50%, сердитым лайоном и парой разбитых крестьянских лиц. Олеся смерила брата суровым взглядом и по растерянному выражению заподозрила, что он тут вроде бы ни при чем. Если и виноват, то больше в том, что не уследил. Хотя стоит обязательно прояснить вопрос, что здесь произошло, строго спросила она, спрыгивая с телеги. Крестьяне потупились, бросая друг на друга угрюмые взгляды. Олеся повернулась к брату. Он, конечно, производит впечатление приличного человека, но если будет распускать руки, то вылетит вон. Граф он там или опекун, плевать, бить своих людей она никому не позволит. Лайон нахмурился и нехотя пояснил. Ребята тут подрались. Его слова были встречены глухим ропотом. Возражать вслух его сиятельству никто не осмеливался, но среди бурчания смутно звучало что-то про доску, которая, мол, полетела сама. Какая же избирательная доска, съехидничала девушка. Это же надо было так ловко попасть, чтобы один пострадавший был из рубайки, а второй из паводы. Оба пострадавших запыхтели покрасневшими носами. Один из мужиков рискнул подать голос. Дык, вы же пристражили, что драться нельзя, покуда строим школу. По бане распоряжений не было. Крестьяне утвердительно закивали, пряча взгляды. Олеса изогнула бровь. «Значит, драка все-таки была?» Мужики переглянулись и загудели, как рой пчел. «Не было». Девушка почувствовала, что проводить более тщательное дознание у нее просто нет сил. «С братом разберется отдельно, не на глазах. А пока надо построить своих ребят построже». «Хорошо, я вам верю». Ее слова были встречены облегченными вздохами, но хочу предупредить. Еще один подобный инцидент. Она взглянула на своих работников и поправилась. Еще одна перелетная доска, и в деревню без оплаты отправятся не только зачинщики, но и те, кто их покрывает. Так что соблюдаем не только свою технику безопасности, но и присматриваем за теми, кто рядом. «Ясно, ясно», — отозвался нестройный хор. Крестьяне принялись расползаться по рабочим местам, мрачно поглядывая на побитых собратьев. Сейчас среди них царило несвойственное им единение. Однако ограничиваться одними работниками Олеся не стала. Взглянув на брата, она кивнула в сторону дома. «Надо поговорить». Лайон последовал за ней без лишних вопросов. И только когда девушка попросила показать руки, удивленно вскинул голову. «Ты решила, что это я?» Секунду помедлив, он протянул руки. «Что ж, смотри». Олеся едва сдержала вздох зависти, на секунду забывая прежние мысли. Кожа у молодого графа была на порядок лучше, чем ее собственная, более чистая, мягкая, да, с легким загаром, но без мозолей и царапин. Она невольно сжала ладони, решив, что ей срочно нужно продумать уход за собой. Интересно, можно ли заменить крем жиром или отваром трав? Пусть ее занесло в средневековье, но это же не повод забивать на себя. Одновременно она видела, что крови или прочих следов на костяшках у брата нет. Это, конечно, еще не доказательство, но... Просто подумай, зачем мне бить крестьян? Меня в этот момент даже рядом не было. И где же ты был? Лайон слегка смутился. Эйса Карин искала тебя, чтобы сказать несколько слов. Я подумал, вдруг смогу быть ей полезен. Судя по огорченному виду, стать полезным для одной скромной учительницы он не смог. Олеся вздохнула. Ладно, извини по поводу крестьян. Просто их некому защитить кроме меня. А тебя я знаю еще так мало. Парень посмотрел на нее долгим взглядом. У него явно что-то сейчас происходило в голове. Олеся видела, что молодой граф над чем-то напряженно размышляет. Наконец он произнес. «Ты судишь меня по своему бывшему мужу?» «Да», такого вопроса Олеся ожидала меньше всего. Но ее замешательство Лайон понял по-своему. Между его бровей залегла глубокая складка. «Так вот, не надо. Мне бы и в голову не пришло поднять руку на того, кто слабее. Надеюсь, со временем ты меня лучше поймешь». Чтобы принять решение, девушке хватило доли секунды. Она не будет подтверждать подозрения брата или опровергать. На тему барона лучше всего реагировать печальным молчанием. Пусть Лайон надумает себе сам все, что захочет, но при этом держится в стороне, потому что месть должна исходить от нее, и Карис обязательно будет об этом знать. Так что она трепетно опустила ресницы. «Постараюсь. А сейчас мне стоит заглянуть к Эйси Карин. Я и так заставила ее ждать». Глава 18. Смутные подозрения. Учительница была у себя. Постучав в дверь и дождавшись приглашения, Олеся переступила через порог. Первое, на что она обратила внимание, дорожный сундук еще не был разобран. А это говорило о том, что Карин пока сомневается, оставаться тут или нет. Надо бы ненавязчиво подтолкнуть ее к верному решению. Дети все равно уже собраны. Так что учительница ой как нужна. «Эйса Карин», Лайон сказал, «что вы меня искали». «Да, Олеся, можете называть меня просто по имени». Олеся улыбнулась. Карин помедлила. Обращаться к нанимательнице по имени было жуткой фамильярностью. С другой стороны, хозяйка дома имеет право диктовать свои правила. «Да, Олеся, я хотела узнать больше про своих учеников. Его сиятельство», она чуть запнулась, «его сиятельство упомянул, что вы набрали крестьянских детей». «Так и есть». Девушка бросила на собеседницу быстрый взгляд, пытаясь понять, как учительница воспримет ее слова. Однако лицо Карин осталось непроницаемым. Олеся невольно восхитилась. «С таким выражением только в покер играть. Мне еще не доводилось учить крестьян», задумчиво произнесла Карин. «В монастырские школы их не берут. Но, полагаю, они мало отличаются от детей ремесленников и мастеров». Олеся утвердительно кивнула. «Больше скажу, некоторые из них вполне могут оказаться умнее иных аристократов». В глазах Карин на миг промелькнула улыбка, удивительным образом озарив все лицо. И хотя уголки губ при этом остались совершенно неподвижными, Олеся вдруг ощутила симпатию. Было в новой знакомой какое-то внутреннее обаяние, которое пока пряталось глубоко внутри, и все же, оно чувствовалось даже в наклоне головы, и во взгляде. Пожалуй, если бы учительница пожелала, то самые завидные женихи столицы ходили бы за ней хвостом. Как же вышло, что такая девушка вдруг оказалась в монастыре? Олеся, голос донесся словно издалека, и Олеся с усилием воли вернулась в реальность. Теперь Карин смотрела на нее, чуть изогнув бровь. Внутренний огонек успел куда-то пропасть, и вместо него появилось более учительское выражение лица. Так в родной школе смотрели учителя старой закалки, когда кто-то из учеников забывал выучить урок. «Простите, я, вы что-то спросили, сколько всего детей мне предстоит обучать?» Девушка на миг задумалась, вспоминая, на язык так и просилась, Орду, но перед лицом Карин совершенно не тянула на неуместные шутки. «Человек 10 или 12, часть сироты, часть из очень больших семей». Ее вдруг посетила неплохая идея. Вдруг возникнут вопросы, зачем ей понадобилось обучать крестьян. «Видите ли, я всегда хотела собственных детей, чтобы было о ком проявлять заботу. Однако ничего не вышло. Конечно, этим ребятам я не смогу заменить мать, но если удастся вырастить их достойными людьми, значит, я живу не зря». Уже позже, вернувшись к себе, Олеся решила, что разговор в целом прошел неплохо. Карин, конечно, сомневалась, однако ни слова не сказала про отъезд, зато выразила желание познакомиться с учениками. Но это уже завтра, на свежую голову. А пока, девушка придвинула к себе тяжелый письменный прибор, тот самый, что некогда принадлежал ее отцу. До этого момента просто времени не хватало рассмотреть его поближе, хотя он уже дня два стоит на столе. То, что в этом мире не пишут пером, Олеся уже знала. Вместо него была заостренная кисточка из жесткой щетины. Отдаленно она напоминала те, что используются для рисования, только выглядела более дорогой. Красное дерево и золотой обжим. Сама чернильница из красноватого стекла, брусок с выемками, чтобы класть кисть, и круглая штука, похожая на пудреницу, наполненная мелким песком. Все это хранилось в массивной шкатулке, покрытой весьма затейливой резьбой. Олеся покрутила кисть в руках, та оказалась весьма тяжелой. И вот как такой писать, передались ли ей вообще навыки письма, однако сколько девушка не прислушивалась к себе, ответ пока не приходил. Ладно, это можно выяснить только опытным путем, посетив пару раз школу, но хотелось верить в лучшее, иначе хороша же она будет, если окажется безграмотнее крестьян. Такое уже не скроешь, а подозрения вызывать совсем не хочется, особенно сейчас, когда она только начала разворачиваться в полную силу. Новый день мало отличался от предыдущих, работа кипела как в доме, так и вокруг него. Ирена, с нанятой в помощь женщиной, трудилась на кухне. Агнета шуршала по хозяйству, успевая наводить чистоту и одновременно информировать Олесю, что и где происходит. Крестьяне возводили баню, причем двое вчерашних, с побитыми лицами, трудились бок о бок, демонстрируя взаимное дружелюбие, стоило только хозяйке показаться на крыльце. Дети, оставив свои нехитрые игры, послушно последовали за Карин в класс, и теперь из школьного окна доносился гул голосов. Словом, все были при деле. Олесь невольно почувствовала, что может с полным правом гордиться собой. Сумела же она организовать все это благолепие, без малейшего опыта, да еще и в средневековом мире. И отсутствие репутации, чем ее так пугал Карис, ровным счетом ни на что не повлияло. По крайней мере здесь, за пределами столицы, госпожа Агнета появилась словно из ниоткуда, держа в руках воздушную шаль. «Вы же стоите на самом солнце, вам бы укрыться». Загар Олесию волновал мало. Тем не менее, она с благодарностью приняла заботу и накинула на плечи тонкую ткань. «Вы просто необычайно хороши», — тут же похвалила служанка. Совсем как, девица на миг задумалась, однако подходящее сравнение в голову никак не шло. «Лучше, чем кто-либо». «Какой, однако, изящный комплимент», — заметил подошедший Лайон. Агнета, смутившись, тут же юркнула в дом. Парень улыбался. «Но соглашусь, шаль действительно очень тебе идет, и если хочешь, можешь заказать к ней новые платья. А мои, значит, недостаточно хороши?» — фыркнула Олеся, чуть изогнув бровь. Лайон внезапно заинтересовался жучком, ползущим по перилам. Молчание — знак согласия. «Да, что?» Парень не сразу нашелся с ответом. «Ну, я просто сказал, что если захочешь, можешь заказать другие. Боюсь, у меня пока не так много денег, а учитывая, что в этом году я освободил от налога своих крестьян. На лице Лайона появилось такое выражение, будто он очень хотел закатить глаза, и останавливало его только то, что мужчинам такие жесты не полагаются. «Ты опять?» — Олесса состроила невинное личико. Впрочем, с ее внешностью это было совсем несложно. В родном мире девушка всегда платила за себя сама. Даже когда Данечка приглашал ее в кафе или кино, они честно делили счет пополам. Потому и сложно привыкнуть, что кто-то готов оплачивать ее хотелки. Хотя в какой-то степени это было даже приятно. «Ладно, по поводу моего гардероба можешь не переживать. Я уже попросила дочку Финела сшить мне пару платьев, и она возьмется за них, как только закончит с прополкой своего огорода». Думаешь, ей это под силу?» Лайон наморщил нос. «Я бы мог подыскать тебе хорошую модистку». У Олеси вдруг шевельнулось нехорошее подозрение. С чего это брату вообще пришло в голову ее принаряжать? Ему, как мужчине, не должно быть дела до всяких тряпок, а тут такой интерес. Уж не хочет ли он представить ее перед кем-то в максимально выгодном свете? Под внезапно посуровевшим взглядом, молодой граф вдруг почувствовал себя неуютно. Умеет же его милая сестрица так посмотреть, что невольно хочется слиться со стеной, или затеряться среди крестьян, перекладывающих доски. Что-то не так? Если что-то задумал, лучше скажи об этом прямо. Я выгляжу не так, как должна. Парень растерянно моргнул, явно не улавливая причинно-следственной связи. Вовсе нет, просто, он выдохнул. Дядюшка очень хотел, чтобы я проявил о тебе заботу, а я совершенно не представляю, как это сделать. Крестьян ты построила сама, в родовой замок переехать отказалась, модные платья тебе не нужны, выдать тебя замуж я не в силах. Ты даже питаешься скромнее самых нищих жителей королевства. Вот только горькую пшеницу трогать не надо, возмутилась девушка. Я ее люблю. Комментировать это замечание Лайон не стал. На его взгляд, горькая пшеница была просто омерзительна. Даже хуже, чем какой-нибудь овес, которым кормит лошадей. Однако если сказать об этом вслух, то Олес, чего доброго, прикажет подавать себе еще и овес на завтрак, раз уж горькая пшеница отвоевала для себя ужин. Девушка же поняла, что немного перегнула палку. Мда, пожалуй, надо чуть больше доверять людям. Ведь брат действительно держится молодцом, и пока не сделал ничего такого, чтобы изменить мнение о себе к худшему. Извини, она опустила взгляд. Просто я совсем отвыкла от того, чтобы обо мне заботились. Но то, что ты делаешь, я очень ценю. Все эти предметы из отцовского дома о многом говорят, и крестьяне такие смирные, лишь потому что боятся тебя. Лайон смутился, и Олеся поняла, что брат целиком и полностью в ее руках, а его стоило приручить, хотя бы для того, чтобы и дальше он был на ее стороне, особенно, если, разбираясь с Карисом, она ненароком нарушит закон. Ладно, последнее, только в самом крайнем случае, лучше добиться своего так, чтобы никто не подкопался, но мало ли, как вывернутся обстоятельства, и модные платья мне не нужны. С таким прошлым, разве я могу теперь кого-то очаровать? Вздох ее был полон печали. Пусть лучше деньги пойдут на крестьян. Им, в отличие от меня, нужно растить детей. У парня загорелись уши, а внутри шевельнулось желание притопить барона в каком-нибудь болотце. Просто потому, что этот гад испортил жизнь его сестре. И несмотря на это, живет себе припеваючи в столице. А та, что гораздо выше по происхождению, трудится на благо крестьян. Но если тебе что-то понадобится, я обязательно об этом сообщу, улыбнулась девушка, восстанавливая мир, и тут же не удержалась. Скажи, а сложно ли раздобыть шоколад? Такого вопроса Лайон не ожидал. Шоколад, в принципе, раздобыть было несложно. Его ввозили через Мимбон, но исключительно для столичных храмов, потому что никто, кроме церковников, не стал бы его пить. По слухам, эта черная жижа была еще более горькой, чем человеческие грехи. В Мимбоне даже существовала смертная казнь, несопоставимая с иными по своей жестокости. Государственных преступников лишали всякой еды, давая только неразведенный шоколад. От одной мысли об этом, во рту собиралась горечь. «Ну если ты так хочешь», он вдруг замолчал, осененный неожиданной мыслью. Разрозненные детали внезапно сложились в связную картинку, и Лайон совсем другими глазами взглянул на сестру. Ее странные пристрастия в пище, желание уехать подальше в глушь, отказ от услуг модистки, которая могла бы заподозрить лишнее при замерах. Граф не считал себя особым знатоком женщин, однако он рос среди довольно простых людей, и его обрывочных знаний было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. К тому же, времени после развода прошло совсем немного, однако спросить напрямую он не мог. Беременность – слишком уж личный вопрос для женщины, особенно, если та решила ее от всех скрыть, что логично. Развод невозможно повернуть вспять, но забрать своего ребенка Кари сможет со всем правом, если, конечно, узнает про него. Мимолетное желание устроить барону несчастный случай приняло более осязаемую форму. «Я завтра же отправлюсь в город и привезу для тебя шоколад». Лайон даже взглядом не выдал своих подозрений. Алисия захлопала в ладоши. Вот так, одним ударом удалось поразить сразу двух зайцев. Граф, как сам того желает, проявит заботу, а у нее появится шоколад. Об умозаключениях брата она и не подозревала. А он горький, еще хуже твоей горькой пшеницы. Алис просияла. Еще в родном мире горький шоколад она любила больше остальных, и перед экзаменом спокойно могла съесть целую плитку, когда однокурсницы только морщили нос, а он очень дорог. Если получится, можешь купить его чуть больше, я хочу еще угостить Глена и крестьянских детей, хотя для этого придется его растопить и смешать с молоком и медом. Лайон покорно кивнул. Внезапная забота о чужих детях полностью укладывалась в его предположение. Глядя на повеселевшую сестру, молодой человек думал, что Олеся все же слишком наивна, и в силу воспитания совершенно не знает жизни. Как долго она сможет скрывать свой секрет? В лучшем случае, до конца лета. А потом, парень взъерошил волосы. К тому времени, он обязательно что-нибудь придумает. Барон Кирти никогда не узнает о своем ребенке. Рглор деловито обтачивал доску, роняя в траву длинные стружки. Он, конечно, ни разу не плотник, но какой мужчина не умеет обращаться с простым инструментом? Рглор умел, и хотя постройка отдельного сарая для мытья казалась нелепостью, мужчина с охотой окунулся в непривычную для себя работу. Солнце припекало спину, мокрая от пота рубашка липла к телу со всех сторон, так и тянуло скинуть ее, чтобы ветер обдувал разгоряченную кожу. Но Рглор покосился в сторону окон, за которыми, как он знал, была кухня, и ограничился тем, что повыше закатал рукава и расстегнул несколько верхних пуговиц. Манеры, чтоб их, как-то не хотелось выставлять себя совсем уж неотесанным мужиком. Без малейшего усилия он перекинул в сторону доску, взял следующую, стряхнул с лица пот, и вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит. Рглор невольно расправил плечи, но почти сразу понял, что можно было этого и не делать. Заинтересованный взгляд исходил вовсе не из кухонных окон. Мужчина чуть повернул голову и не удержался от короткого смешка. «Кого выслеживаешь, малец?» В шагах в 20 от него, уцепившись за ветки раскидистого куста, стоял Глен. Лицо у мальчишки было на редкость сосредоточенным. Он еще ни разу не пробирался так далеко от крыльца, без посторонней помощи. Правда, часть пути пришлось преодолеть ползком, однако ребенок всей душой надеялся, что этого никто не видел. «А я как раз замаялся без помощников», — прогудел Рглор. «Думаю, пришел бы кто, подсобил. Так что ты вовремя. Давай-ка иди сюда». Он протянул мальчишке широкую ладонь, но Глен никак не мог отпустить спасительную ветку. Он никогда не полагался на свои ноги, зная, что те могут подвести его в любой момент, а ползти на глазах у постороннего человека было стыдно. «Я лучше тут», тихо произнес мальчишка, чувствуя, что начинает уставать. Рглор кашлянул, а потом без долгих размышлений перетащил инструмент и часть досок к кусту. Действительно, чего поджариваться на солнце, когда можно работать в тени. Знаком с рубанком, Глен, опустившись на корточки, помотал головой. «Эка», не слишком огорчился мужчина. «Я тоже когда-то не умел, а когда прижало, пришлось учиться». «Чем прижало?» – заинтересовался мальчик. «Знамо чем? Жизнью. В семье одни девки, не давать же им инструмент, вот и научился понемногу, тут перехвачу, там. А сейчас, малец, держи рубанок, будем с тобой доски равнять». Равнять доски у Глена получалось плохо, а если говорить совсем честно, не получалось вообще. Грубый рубанок был слишком тяжелым для тонких рук, поэтому, после ряда неудачных попыток, мальчишка стал собирать древесную стружку и складывать в отдельную кучку. Одобрив его новое занятие, Рглор продолжил обтесывать доски, то и дело отпуская замечания, которые смешили Глена до слез. Стопка досок постепенно росла, а тень становилась все меньше, незаметно переползая на другую сторону. «Ты как, не притомился еще?» – поинтересовался мужчина, отряхиваясь от мелких щепок. Глен мотнул головой. За время, проведенное здесь, он успел перепачкаться в смоле и посадить несколько занос. Однако такие мелочи едва ли заслуживали внимания. Мальчишке было интересно, а еще так весело, как никогда прежде. Потому что для каждой щепки, которая хоть немного отличалась от других, тут же придумывалась забавная история. «Это похоже на солому», — замечал он, поднимая особо тонкую стружку. «Не, Басил Рглор, солома такой тонкой не бывает. Это же натуральные волосы. Волосы из носа медведя». Весело переглянувшись, оба хрюкнули от смеха. «А что, у медведя в носу бывают волосы? Чего же им не быть? Вон мне как-то сказали, что я натуральный медведь. А знаешь, сколько у меня тех волос в носу? И сколько?» Любознательно поинтересовался Глен. «Да столько, что...» — бодро начал Рглор, но, подняв голову, осекся на полуслове. В нескольких шагах от них стояла Ирена. Лицо ее, как всегда, было непроницаемым, однако мужчина почувствовал, что его скудные попытки продемонстрировать манеры пошли прахом. «Мама!» — обрадовался мальчишка и тут же завозился, пытаясь подняться. Женщина без лишних слов подхватила его на руки. «Мы тут это, доски равняли», — зачем-то пояснил Рглор, утрачивая обычное красноречие. «Я вижу». Ирена была само спокойствие. «И спасибо, что присмотрел за Гленом. Надеюсь, он тебе не слишком докучал?» «Совсем нет, мы неплохо поладили». Мужчина пригладил рыжую бороду и поморщился, почувствовав, что руки все еще в каплях смолы. «Да и вообще, не будет же парнишка все время за материнскую юбку держаться, ему мужская рука нужна». Женщина подняла брови, но от замечаний воздержалась. Вместо этого она лишь неопределенно качнула головой и направилась в сторону кухни, унося с собой сына. Рглор проводил ее прямую спину мечтательным взглядом. Сдержанная строгость Ирены вызывала у него лишь восхищение. Какая все-таки женщина, без капли жеманства и легкомысленных глупостей. Спокойная, твердая и неприступная, как оборонительная стена. Поговорив с братом, Олеся прошлась по двору, посмотрела, как строится баня, напомнила крестьянам про сток для грязной воды, бросила взгляд на Рглора, который обтесывал доски, одновременно что-то рассказывая пристроившемуся рядом Глену. Со стороны могло показаться, будто отец проводит время со своим сыном. Причем оба выглядят очень довольными. Видела бы их сейчас Ирена, может, это растопило бы ее сердце.